Следующая долгая остановка ждет на мосту через Оку. Правда, здесь обстановка более дружелюбная. По крайней мере, нас не окружает группа солдат, держащих автоматы наготове. После того, как старший поста связывается со своим командованием, пропускают и тут. Дальше проходим еще с десяток постов, после чего добираемся до второго Барского моста, который находится уже под контролем автомобилистов. Эти, видимо, узнав технику собственного изготовления, реагируют хоть и настороженно, но вполне спокойно. А когда я высовываюсь, то и вовсе узнают. Трое бойцов в дежурной смене, из числа тех, которые были с нами во время атаки на комплекс царей. Поэтому здесь пропускают моментально. Прошу предупредить байкера, что мы прибыли и скоро будем у него. На въезде в Бор бойцы сообщают, что нас ждут в здании бывшей администрации, где сейчас обосновался лидер автомобилистов. Обозначают направление. Нужное здание находим минут через 10. Приходится еще раз тормозить около патруля и уточнять дорогу. Подъехав, выгружаемся. Оглядываюсь вокруг. На углах площади два блокпоста с установленными пулеметами. Около входа подобие укрепления из мешков с землей, за которым двое солдат. И могу поспорить, на крыше позиций, как минимум пары снайперов. С собой беру Елизавету и студента. Остальные пока остаются в автомобиле. За старшего, Анна. Когда проходим в двери и оказываемся в холле, нас встречает один из офицеров. Их отличительный знак у автомобилистов – прицепленный к одежде значок, на котором грубо отштампован тот или иной механизм. Надо бы уточнить позже у байкера градацию, чтобы понимать, в каком именно звании находится человек, с которым ведешь беседу. Этот сообщает, что у их лидера сейчас гости, и поэтому пока он приглашает только меня, так как их предложение, возможно, будет интересно нам. Вопросы, связанные с недвижимостью в городе, можно будет обсудить после того, как мы закончим. Чуть подумав, соглашаюсь. Пока поднимаемся на следующий этаж, переглядываюсь с Егором. Тот понимающе кивает. Хорошо, пусть будет настороже. Гости бывают разные, а в текущем состоянии мира наиболее логично всегда ожидать худшего. Конечной целью похода по зданию становится один из кабинетов на третьем этаже. Офицер осторожно стучит в дверь, после чего открывает ее и отходит в сторону. Оглядываюсь на студента, который мастится на стуле в коридоре. Захожу внутрь. За столом сидит байкер. Рядом еще двое мужчин. Одеты странно. Один в толстовке, на втором рубашка застегнутая под самое горло. У каждого на лице очки с темными стеклами. Кисти рук прикрыты перчатками. Все трое изучающе смотрят на меня. Кивнув, подтаскиваю один из стульев от стены. Усаживаюсь с торца стола. По левую сторону сидят двое гостей. По правую – байкер. Последний как раз начинает говорить. Сначала бросает взгляд на эту пару, внешний вид которых заставляет мой мозг включить режим тревоги. Это и есть лидер группы, о которой я вам говорил. Очень крутые парни. Их немного, но успели серьезно повлиять на местный политический ландшафт, в основном убивая одних и помогая другим. Поворачивается ко мне, а это двое посланников из Приволжска. Спустились к нам по Волге. Ищут рабочую силу. Город сильно пострадал в процессе разборок первых дней. Ресурсы есть, но людей не хватает. Хотят набрать у нас, избавить, так сказать, от излишков рабочей силы, заплатив за каждого, кто к ним отправится. Условия для рабочих неплохие. Я тебе хотел предложить, может, подниметесь с ними на барже, посмотрите, что там и как, оцените своими глазами. Следующим рейсом они предлагают доставить нам мобильную электростанцию, в обмен на стабильное сотрудничество. Сам понимаешь, товар ценный, и вы себе что-то подберете, я уверен. Слушаю его, а у самого вертится какая-то мысль, которую я никак не могу поймать. Повернувшись к гостям, спрашиваю, откуда вы говорите? Отвечает ближайший ко мне, разжимает губы и слышится сухой голос. Приволжск, город такой, в Ивановской области. Тут до меня доходит, почему я задал именно этот вопрос. Шуя и Приволжск, города Ивановской области с проблемными клиниками ГЛОМС. Еще раз прохожусь взглядом по переговорщикам. Почему такая одежда? Что им скрывать? Какие-то модификации? Мутация? Кожа тела максимально скрыта, но вот лица на виду. Тот, что отвечал мне, в свою очередь спрашивает. А это имеет какое-то значение? Секунду размышляю над ответом. Вижу, как непонимающий взгляд байкера превращается во встревоженный. Правая рука медленно и ненавязчиво ползет к краю стола. Это замечает второй мужчина, сидящий слева от того, что говорил со мной. Встает на ноги. озвучивает свой посыл. «Вы слишком напряженные для переговоров. Мы прибыли с миром, не собираясь конфликтовать, так что просто уйдем». Второй тоже поднимается со стула. Когда выпрямляется, вижу мелькнувшую полоску кожи под воротником. Серая, разительно отличается от цвета лица и шеи. Едва удерживаюсь от того, чтобы выхватить пистолет. Успокаиваю себя. Сейчас эти парни спустятся вниз. Там полно бойцов-автомобилистов и моя группа. Можно будет разговорить их под стволами автоматов. План выглядит вполне неплохим, но в него вклинивается неожиданный фактор. Хрипит рация, выплевывающая слова. «Командир, это Павел. Помнишь синих? Тут также два объекта. Вижу, как напрягаются гости, начинающие разворачиваться к нам. Матерясь, взлетаю со стула, вытаскивая пистолет из кобуры. Удар в корпус бросает назад, когда оружие уже в моей руке. Врезаюсь в столешницу и, проскользив сверху, падаю на пол. Трещит пистолет-пулемет байкера. Что-то мелькает в воздухе, и он затыкается. Несколько раз стреляю с пола, вжимая спусковой крючок. Вижу распахивающуюся дверь, в которой показывается Егор с автоматом. Один из этой парочки внезапно молнией пролетает надо мной. Грудь обжигает болью. Сзади слышится звон бьющегося стекла. Второй стоит, привалившись к стене и прижимая руку к груди. Вторую начинает поднимать по направлению к студенту, но тот успевает первым, всадив очередь ему в голову. Противник кулем валится на пол. Сзади вижу того самого офицера, что провожал нас. За его спиной маячит несколько солдат. Отодвинув студента, врываются в кабинет. К счастью, сразу оценивают ситуацию. Один из бойцов, правда, сначала берет меня на прицел, но командир сразу его одергивает. Рядом со зданием отстукивают очереди автоматы. Поднимаюсь. Чем он меня? Выдергиваю из груди какой-то короткий шип. На ощупь похоже на кость. Подхожу к столу. Из груди байкера на моих глазах вытаскивают несколько таких же странных хреновин. Только вот он без сознания. Склонившийся над телом офицер вытаскивает рацию и орет в нее, что срочно нужен транспорт до клиники. Подхожу к тому гостю, которого добил студент. В него же пришлась очередь лидера автомобилистов. Видимо, поэтому и не смог сорваться с места, как первый. Солнечные очки чуть сползли, но все еще сидят на черепе. Вижу озадаченное лицо Егора, который задумчиво изучает тело. Снимаю очки, оттягиваю века. Машинально чуть отодвигаюсь, увидев залитый желтизной глаз. Еще одни мутанты, что за дерьмо в этот раз? Делаю шаг назад, отходя от трупа. Внезапно понимаю, что правая рука меня не слушается. Как будто онемела. Правая часть корпуса тоже. Около здания раздается еще одна очередь. Перед глазами всплывает сообщение. Вы приняли участие в уничтожении изъяна проекта «Эволюция». Ваша награда – 29 баллов эволюции. Удивленно смотрю на нее, перевожу взгляд на студента и пытаюсь сказать, что мне тоже нужно в клинику. Не могу. Такое ощущение, как будто рот заморожен. Пытаюсь шагнуть вперед и заваливаюсь на пол, ожидаю удара лицом об паркет, но проваливаюсь в темноту еще до того, как череп достигает пола. Глава 26. Медленно разлепляю глаза. Где я? Чуть поворачиваю голову, которая еле работает. Палата клиники. Меня все-таки дотащили. Где тогда бодрящий укол, которым обычно заканчивается процедура? Медленно поворачиваюсь в другую сторону и слегка дергаюсь, обнаружив рядом с собой один из манипуляторов. Опускаю глаза. Вижу трубку, которая тянется к моей руке. Капельница. Какого хера здесь происходит? Не припомню, чтобы после лечения мне что-то вкачивали в кровь. Перед глазами выскакивает сообщение. Внимание! Вы были приведены в сознание, так как дальнейшее нахождение под наркозом могло создать угрозу для работы сердца и головного мозга. Пожалуйста, дождитесь завершения процедуры, о котором вы будете уведомлены. Интересно, сколько я здесь всего провалялся? Скашиваю глаза вниз, вижу одежду, валяющуюся на полу. До часов или электронной карты никак не добраться. Остается только расслабиться и ждать. Мысли в голове еле ворочаются. Пробую пошевелить левой рукой, в которой нет капельницы. Слушается, но вяло. Как будто у меня не то что имплантов, а и мышц почти нет. С ногами такая же ситуация. В целом состояние вялое. Как после пары суток без сна, к которым приплюсовались активные физические нагрузки. Откидываюсь в кресле. Пытаюсь обдумать ситуацию. Кто это был? И чем они так меня? Да и не только меня. Байкер тоже попал под удар. Вспоминаю, как вытаскивали шипы у него из груди. Если меня так перекорежило от одного, то что с ним после попадания нескольких, если погиб, то это хреново. Один из немногих лидеров в округе, которому я более или менее доверяю, даже больше, чем Святка. Если убрать фактор страха, то глава Кстова нас сразу прихлопнет, чтобы убрать дестабилизирующий, с его точки зрения, фактор. Не знаю, кем раньше был руководитель автомобилистов, но думаю, точно не имел отношения к чиновникам. Формат мышления совсем другой. Мысли снова возвращаются к паре неизвестных. Приволжск, серая кожа, непонятное оружие, высокая скорость, при этом полное отсутствие защиты. Хотя, судя по тому, с какой уверенностью, один из них выпрыгнул в окно третьего этажа, скелет должен быть относительно прочным. Конечно, если он смог встать после этого прыжка, а не остался на асфальте с переломанными костями. Морщусь, как же раздражает необходимость лежать в кресле и ждать, без возможности получить свежую информацию. Вспоминаю про баржу, на которой они прибыли. Возможно, на ней получилось захватить пленных. Выдохнув, притормаживаю свой поток мыслей. Нужно дождаться завершения процедуры и выбраться наружу. Наверняка там кто-то ждет и сразу озвучит мне все данные, которые есть на данный момент. Стараюсь расслабиться и отдохнуть. Минут через 10, понимаю, что ощущение слабости начинает постепенно уходить. Еще через 20 оно пропадает практически полностью. По крайней мере, мне так кажется. Чтобы там мне не закачивали в кровь, это работает. Отпускают меня еще минут через 5-7, если верить субъективным ощущениям. Игла выскакивает из вены. Место укола обрабатывается какой-то жидкостью и манипулятор поднимается наверх, скрываясь в потолку. Перед глазами выскакивает еще одно сообщение. Процедура завершена, вы можете покинуть палату. Благодарим вас за вклад в проект «Эволюция». Последняя строчка не совсем понятна, но по крайней мере мне можно выйти. Перебрасываю ноги на пол, проверяю ощущения. Тело работает, как надо. Слабости и иных негативных эффектов нет. Одеваюсь, обнаруживаю, что автомат на полу отсутствует, только ромф и гранит. В целом, пока не так критично, тем более я на безопасной территории. Подхожу к двери, которая сразу же открывается. Выйдя в коридор, оглядываюсь по сторонам. Никого. А вот это странно. Озираясь по сторонам, направляюсь к двери. Вроде и понятно, что внутри клиники Гломс атаковать может только законченный псих, но отсутствие ожидающих смущает. Перед тем, как выйти, достаю из сбруи пистолет-пулемет, открываю дверь, жмурюсь от слепящего солнца, прикрываюсь рукой, обнаруживаю две человеческие фигуры передо мной, Анна и один из автомобилистов, оба повернувшись пялятся на меня с таким видом, как будто я воскрес из мертвых, пока молчат. Тут я понимаю, что схватка произошла вечером. Откуда солнце? Отхожу в сторону от входа, убирая гранит на место, спрашиваю, сколько я там пролежал. Первым в ответ начинает говорить автомобилист. Если ты выжил, значит и знает, что делать. Проходит мимо меня и исчезает за быстро захлопнувшейся дверью. Перевожу удивленный взгляд на Анну. Лучница пожимает плечами. Говорит, они думали, что вам обоим конец. Достает рацию и, нажав кнопку, озвучивает одну фразу «Командир жив». В ответ доносится чей-то сонный голос, который сообщает, что они скоро будут. Когда девушка убирает средства связи в разгрузку, задаю вопрос. «Можешь кратко изложить, что произошло?» «Я там провалялся всю ночь», бросает на меня слегка странный взгляд. Чуть помедлив, отвечает. «Ночь, а потом еще целые сутки. Дважды прилетали транспортные дроны и что-то разгружали на крыше клиники. Чувствую, как глаза лезут на лоб. Что такого было в этом коротеньком шипе, что даже Гломс не смог справиться штатными средствами? Они же тут людей едва не в сверхмашины превращают, а тут по идее какое-то обычное отравляющее вещество. Пока перевариваю этот факт, к ступенькам подъезжает внедорожник, из него вываливается улыбающийся во весь рот Руслан, следом выбирается Павел. Когда подхожу к машине, замечаю, что у обоих красные от недосыпа глаза. Водитель хлопает по плечу, говорит, мы уж думали ты того, командир, все. А ты выкарабкался. Открываю рот, чтобы озвучить простую мысль. Я тут ни при чем, это все центр контроля и ресурсы Гломс. Но глянув на его сияющее лицо, произношу совсем другое. Сейчас поговорю с автомобилистом и едем отдыхать. Вас же нормально разместили? Получаю от него подтверждающий кивок. Разворачиваюсь и снова иду внутрь здания. Офицер, встреченный на крыльце, сейчас меряет шагами коридор перед палатой, где, судя по всему, находится на процедуре байкер. Подойдя к нему, Кратко описываю момент своего пробуждения и капельницу в руке. Если клиника разбудила меня, то скорее всего привела в чувство их лидера. Звукоизоляция тут, конечно, неплохая, но не идеальная. Можно попробовать докричаться. Конечно, если у того будут силы ответить. Изложив все, возвращаюсь к машине. Через 10 секунд уже трогаемся, отъезжая от здания. По дороге узнаю последние новости. Как выяснилось, нас с байкером доставили в клинику вместе. Уложили в палаты. Центр контроля предоставил выбор, с кого списывать баллы. Вот только само предложение о проведении процедуры отличалось от стандартного. Вместо точной суммы баллов и времени, в уведомлении стояло слово «неизвестно». Чтобы не рисковать, Егор выбрал списание баллов с меня, предположив, что их должно быть достаточно. Первую ночь они все провели в клинике. Как, собственно, и часть следующего дня. Разделились на две группы уже на второй вечер, когда стало понятно, что процесс лечения может затянуться совсем надолго. Одни отправились отдыхать, другие продолжили дежурство. Сменились не так давно, так что Егор и Татьяна сейчас в гостинице. Уточняю, что с нашей управляющей. Руслан, покосившись, отвечает, что ждала до середины вчерашнего дня, а потом они коллегиально решили, что ей лучше вернуться в Кстово. Оставлять ситуацию там без присмотра – это не дело. В город ее доставил автомобиль союзников. Судя по выражению лица, предполагает, что я буду недоволен. Но в целом решение более чем логичное. Присутствие кого-то из доверенных людей на территории Кстова необходимо. Хотя бы для того, чтобы Святка не забывала о нашем существовании при заключении очередной сделки по продаже топлива. До отеля добираемся буквально за 5-6 минут. Обращаю внимание, что перед зданием не частная охрана, а полноценный пост автомобилистов. Когда заходим внутрь, Анна подтверждает догадку, здание гостиницы для своих нужд реквизировали новые власти города, поставив своего управляющего и охрану. Поднимаемся к выделенным для нас номерам на четвертом этаже. Оба оставшихся в отеле члена группы спят внутри. Никакой охраны. Понятно, что они ждали меня, вымотались и, видимо, понадеялись на автомобилистов в плане обеспечения безопасности. Но все равно расклад не слишком радует. Поворачиваюсь к остальным и обвожу укоризненным взглядом. До Руслана доходит сразу. Тут все в постах механиков. У гостиницы тоже их охрана. Решили, что сейчас нет смысла ставить часовых. Угу, нет смысла. А если бы у них что-то перемкнуло в голове, особенно, с учетом того, что байкер сейчас в палате и непонятно, когда выберется. Тут мозг улавливает еще одну вещь. Как ты их назвал? Водитель недоуменно на меня смотрит. Механиками. Их так все называют. Да и они сами это слово часто используют. Хмыкаю. Интересно, а я все это время в голове их назвал автомобилистами, но, видимо, самоназвание у них совсем другое. Вспоминаю еще один момент, который хотел сразу уточнить, что с баржей, на которой эти двое приплыли, переглядываются. На этот раз отвечает Анна, устало привалившаяся к стене. Туда сразу отправили группу солдат, но экипаж успел сбежать. Загрузились в пару моторок и ушли вверх по течению. Неизвестно, сколько их там было точно, но, судя по всему, от 4 до 10-12 человек. Думаю, нахрена очередным непонятным мутантам пытаться провернуть настолько сложную схему, если нужны люди, то рядом с ними полно деревень и сел. Зачем плыть настолько далеко и рисковать тем, что раскроешь себя? Первыми на ум приходит всего два варианта. Первый, население вокруг них уже слегка истощилось, что бы они там с ним ни делали. Второй, им нужно было не просто получить людей, но и наладить контакты именно с Нижним. Этот можно проверить, когда байкер выйдет из клиники. Возможно, они говорили о чем-то еще помимо найма рабочей силы. В любом случае, ситуация выглядит довольно странной. Подумав, отправляю их отдыхать. Учитывая мое бодрое состояние, я сам могу постоять на часах. Перед тем, как уйти к себе, Руслан оставляет ключ от моего номера. Из всех троих прошу задержаться только Павла, с которым присаживаемся за маленький столик в коридоре. Задаю вопрос: откуда ты узнал, что они такие же, как синекожие? Парень на пару секунд заминается, смотрит на меня с легкой опаской, потом отвечает: вы только дослушайте до конца, прежде чем делать выводы. После того, как я киваю, продолжает: когда я занимался клиникой в Балахне, то решил попробовать установить контакт с чипами ГЛОМС. С ними можно законнектиться так же, как с любым другим объектом, и ведь поддерживает круглосуточную связь с каждым из них. Грубо говоря, предположил, что если выйдет установить двустороннее соединение, то может получиться забросить что-то на сам чип, вирус или команду, например, имитировать уведомление от центра контроля. Да, много всего можно придумать, если будет доступ. Все, что пока получилось, получать слепок с каждого чипа. В них изначально заложен такой функционал для проверки работоспособности, как железной, так и программной части. Раньше слепки отправлялись раз в сутки, чтобы вовремя выявлять неполадки. Делает короткую паузу, излагает дальше. У меня вышло получить слепки чипов всех присутствующих, и я заметил, что они отличаются. У вас, простых жителей города и механиков, один вариант, у прошедших модификацию жителей Балахны, другой, в случае со мной и вовсе третий. Когда вы ушли на переговоры, то я запустил ноутбук и решил проверить, нет ли каких-то отличий в слепках чипов поблизости. Хотел собрать больше статистики, и наткнулся на два, которые отдавали слепок, отличный от всех предыдущих вариантов. Дальше сложил факт наличия двух гостей с этими чипами и решил предупредить по рации, не в открытую, но хотя бы так. Качаю головой, думаю, что ему сказать. С одной стороны, парень молодец, и если я его правильно понимаю, мы теперь располагаем возможностью удаленно узнать, кто перед нами, обычный человек, ренегат или один из условных мутантов, прошедший модификацию в объекте Гломс со сбоем. Если же посмотреть с другой стороны, то его кодовая фраза была, мягко говоря, не самой удачной. Даже если предположить, что эти бледнокожие парни ничего не знали о мутациях жителей Балахны, формулирую ответ, пытаясь смягчить формулировки. В следующий раз лучше предупреждать как-то еще. Можно придумать какую-то кодовую фразу, которая будет означать опасность, но точно не открытым текстом. Чуть подумав, продолжаю. На каком расстоянии можно установить контакт с чипами, получить от них слепок данных? Ренегат пожимает плечами, момент раздумывает, отвечает, с использованием ноутбука, около 70 метров, по крайней мере, когда объекты над землей. Интересно, 70 метров, это прилично. Плохо то, что для этого обязательно требуется ноутбук. При угрозе столкновения с противником у нас вряд ли будет возможность спокойно его разложить и изучать ситуацию. Единственное, в чем он может пригодиться, это мониторинг ситуации, когда мы окажемся в каком-то населенном пункте. Но опять же, о ренегатах и так выскочит уведомление за 100 метров, что дальше радиуса охвата лэптопа. А мутанты, которых мы видели, сильно отличаются от остальных людей. Если они вдруг заявятся, то об этом моментально узнают все вокруг. Выводы. Самое логичное использование – при остановке в ненаселенной местности. Тогда любой сигнал чипа в радиусе 70 метров будет означать потенциального противника. Либо, как вариант, использование для проверки подозрительных объектов, в которых можно заподозрить замаскированных мутантов. Навскидку, в голову приходят только эти два варианта. Его тоже отправляю спать в комнату. Перед этим узнаю, за какой дверью чья. Оказывается, на каждого из бродяг выделили по отдельному номеру. Мой тоже рядом. Там рюкзак, который я оставил в коридоре, и автомат. Дождавшись, пока парень скроется в помещении, открываю свою дверь, забираю автомат. Вернувшись в коридор, на всякий случай проверяю разгрузку и боекомплект. Усаживаюсь на стул и, положив автомат на столик рядом, погружаюсь в размышления. Еще одна клиника Гломс, которая работает не так, как надо. Странные мутанты, с пока непонятными целями. Одно хорошо, умирают они куда проще, чем синекожие, но убивают не менее смертоносно. Чем бы ни был тот яд, действует он крайне убойно, раз клиника Гломс разбиралась с ним настолько длительный промежуток времени. И стальной корпус тут не поможет. Если пистолетная пуля пробьет кожу и застрянет в защите, не нанеся серьезного ущерба, то такой костяной шип, слегка пробив кожу, уже заразит кровь. Тут скорее нужен бронежилет, который остановит отравленный снаряд на расстоянии от тела. Вспомнив о времени лечения, решаю проверить, сколько с меня списали баллов. Открываю интерфейс и несколько секунд удивленно пялюсь туда. Один свободный балл эволюции. У меня оставалось 8. Еще 49 я получил за ликвидацию стулевского и мутанта изъяна. Вроде было еще 2 за какого-то эволюциониста первого ранга. Выходит, лечение обошлось, как минимум, в 56 баллов. Перехожу в раздел со справочной информацией, чтобы посмотреть новые данные, доступные 9 рангу, когда слышу выстрелы. Сначала несколько автоматов. Взрыв гранаты, грохот тяжелого пулемета. Закрываю интерфейс и поднимаюсь на ноги, взяв со столика автомат. Что там происходит? Глава 27. Рация разрывается от криков. Кто-то срочно просит подкрепления. Еще один голос кричит о том, что не надо соваться близко и требует поддержки снайперов. Третий просто раз за разом повторяет: он их порвал, всех порвал. Успевает озвучить фразу раз 10, прежде чем затыкается. Поднимаю остальных. Когда выбираются в коридор и слышат доносящиеся из рации голоса вкупе с активной стрельбой снаружи, быстро бодрятся. Егор с Татьяной выглядят слегка сконфуженно. Возможно, из-за того, что проспали момент моего выхода из клиники. Но я бы на их месте совсем из-за этого не грузился. Прислушиваюсь к потоку беспорядочной информации из рации. Уже думаю спускаться вниз, чтобы узнать о ситуации у охраны на входе. Но на связи наконец появляется кто-то, обладающий властью. Голос рявкает: это Железняк, очистить эфир. Командир поста 14, доложить ситуацию. Остальные затыкаются, но и доклада тоже не слышно. Тот же голос повторяет фразу еще раз. Видимо, поняв, что оттуда ему уже никто не ответит, движется дальше. Командир поста 12, доложить ситуацию. На этот раз ответ следует через секунду. Мы атакованы. Посты 14 и 16 не выходят на связь. Третья и пятая мобильные группы уничтожены в полном составе. Вторая потеряла 7 человек, включая командира. Выжившие докладывают об атаковавшем их медведе, усиленном. Ненадолго замолкает, видимо думая, как сформулировать. Медведь-киборг. При поддержке стрелка с мощным натиском. Добивает метров на 20-30. Прием. Переглядываюсь с Егором. Кибермедведь плюс стрелок. На ум сразу же приходит сбежавший царь. Вернулся мстить за уничтожение комплекса и своих соратников. Если так, то после взрыва и ликвидации массы людей, он наверняка сильно поднялся в ранге. Если предположить, что там было даже 20 тысяч человек, то это 40 социальных групп по 5 сотен человек каждая. Пусть там будут одни новоиспеченные лидеры. Это 4 десятка эволюционистов в ранге около 4-6, и еще 200-300 с рангом от 2 до 4. В итоге он должен был получить от 1000 до 1400 баллов. Но если предположить, что хотя бы в некоторых социальных группах они сохраняли жизни их лидерам и кому-то еще из иерархии в награду за послушание и скармливание им специально назначенных для этого людей, то ситуация осложняется. Полсотни эволюционистов 7 ранга – это уже 1000 баллов, то есть он разом мог получить от 2 до 3 тысяч эволюционных баллов, и судя по всему успел их где-то использовать, добравшись до клиники. Голос в рации снова оживает. Железняк, всем, есть визуальный контакт с противником, сыпется целая пачка ответов о том, что контакт отсутствует. Стрельба в городе и правда стихла, следом за этим следует приказ, всем оставаться на своих позициях. Наблюдать за периметром, не приближаться к противнику ближе, чем на 40 метров. При отсутствии тяжелого вооружения, в огневой контакт не вступать. Барон, свяжись с арсеналом. Нам нужна бронетехника, РПО и реактивные гранатометы. Плюс 1000 противопехотных мин. Услышав шаги на лестнице, отвлекаюсь от рации. На этаже появляется солдат механиков. Окидывает нас взглядом, покосившись на автоматы, практически изготовленные к стрельбе. Просит спуститься в холл, мол, сейчас прибудет офицер, который хочет с нами побеседовать. Выдвигаемся. В целом я и так собирался отправляться на первый этаж. Все крупнокалиберные винтовки в машине, стоящей перед зданием. С собой только одна, у Егора. По дороге обдумываю ситуацию с натиском. 20-30 метров, это серьезно. Возможно, они слегка преувеличили, конечно, у страха глаза, как известно, всегда широко распахнуты и доверчивы, но в любом случае, уровень модификации у адаптиста должен быть высоким. Сможем ли мы ему противостоять? Дойдя до первого этажа, выходим наружу, открываем багажник, доставая винтовки. В этот момент рация снова взрывается сообщениями. Птицы, стреляйте по птицам. Командира убила ворона. Она влетела через окно и убила двоих наших. Не подпускайте птиц к окнам. Воздух снова разрывают звуки стрельбы. На этот раз огонь ведут из разных точек города. Бросаю взгляд в небо и вижу пролетевшую над зданием птицу. Ретируемся в здание, занимая позицию подальше от стеклянных стен холла. Такой возможности я не предвидел. Хотя, если можно модифицировать собаку или медведя, то почему не получится с птицей? Теперь у адаптиста есть какое-то количество глаз в воздухе, и группа относительно быстрых убийц, по которым сложно попасть из-за размеров и скорости. Матерюсь про себя. Хорошо, что медведь только один. Хотя птицы, пожалуй, будут даже опаснее. Снова хрипит рация. Железняк, всем, не засорять эфир. Стрелять по всем движущимся целям в воздухе. Половина личного состава на постах следит за небом, вторая половина за землей. Отставить панику. Держать позиции. Командует он уверенно. Только вот было бы лучше отвести людей под защиту зданий. Это хотя бы немного повысило их шансы выжить в случае атаки. Обзор будет, конечно, хуже. Если самого медведя они вряд ли пропустят, то вот его хозяина вполне могут. Переключаюсь с этого на более насущный вопрос. Что сейчас делать нам? Возможно, стоит как-то помощь людям байкера. Но с другой стороны, он сам сейчас в клинике, а иных надежных контактов у нас. Этого железняка, который, судя по всему, сейчас осуществляет командование, я и вовсе не знаю. Может, когда-то и видел, но точно не общался. Пока обдумываю вариант, у входа тормозит автомобиль. Один из внедорожников, которые в определенном количестве имеются у механиков. Вышедший оттуда офицер шагает к нам. За ним выходит двое солдат. Наблюдаю, как он подходит к двери. Сверху молниеносно падает тень. Успеваю только вскинуть оружие, как она уже пропадает. Один из бойцов, что шли сзади, выпускает очередь в воздух. Но сомневаюсь, что он хотя бы различает цель. Механик, спешивший в отель, лежит около входа. Вижу зияющую в черепе глубокую рану. Солдаты подхватывают его и затаскивают внутрь. Молча покачиваю головой. Как можно уничтожить такую цель? Ладно, медведь, он крупный, пусть даже ускоренный и бронированный. Одна очередь из пушки БМП точно собьет с ног. Даже если серьезно не ранит, его можно накрыть выстрелом из РПО или бронебойным из гранатомета. А вот птицы, мелкие, скоростные цели, которые убивают, спикировав с неба. Попасть можно буквально чудом, если вовремя заметить и успеть прицелиться. Забрасываю винтовку за спину, сменив ее на автомат. Переключаю на непрерывный огонь. Сомневаюсь, что они полезут внутрь отеля, но все может быть. Раздумываю. Человек, желавший с нами поговорить, мертв. Оставаться в холле со стеклом вместо внешней стены нет никакого смысла. Отдаю приказ и поднимаемся выше. Осматриваю коридор. Два окна в разных концах коридора. Есть еще на лестнице, но там толстые стеклопакеты, которые сложно пробить. Занимаем позицию в середине коридора, равноудаленно от обоих оконных проемов. Если птица влетит в одно из них, у нас будет достаточно времени, чтобы выдать волну свинца. Ждем. В городе периодически вспыхивает стрельба и слышатся доклады о новых убитых. Время от времени рявкает железняк, пытаясь удержать людей от паники. Но, по-моему, с каждой минутой это работает все хуже. Наконец он отдает приказ укрыться в домах. Это срабатывает. Сообщение об убитых становится на порядок меньше. Равно, как и стрельбы. Атака с воздуха продолжает еще около получаса. Сворачивается без всякой видимой причины. Просто в один момент осознаю, что перестали поступать сообщения о погибших. Да и выстрелов больше нет. Командир механиков тоже понимает, что наступила передышка, и запрашивает доклады от всех постов и мобильных групп по очереди. Вслушиваюсь. Насколько понимаю, отчитались все. Странно. Первое возникшее у меня предположение – атака медведя под прикрытием птиц. Но, видимо, у адаптиста иные планы. Еще около часа ждем повторного удара. Раз в 5 минут проходит перекличка. Все живы. Где-то в середине этого временного промежутка докладывают о подошедшей из нижнего колонне. Бронетехника, тяжелое оружие и мины прибыли. Правда, сейчас они уже ни к чему. Когда час подходит к концу, решаю, что можно чуть расслабиться. Нельзя целый день находиться в ожидании атаки. К тому же время, проведенное без сна, начинает сказываться на остальных. Внимание рассеивается, часто отвлекаются. Снова спускаемся вниз. Узнаю у мрачной девушки за стойкой, есть ли у них большой номер, способный вместить нас всех. Она что-то просматривает в журнале и выдает ключ. По ее словам, самый просторный из имеющихся у них люксов. На 3-м этаже. Поднимаемся и проверяем. 2 спальни и зал с диваном. Еще один в относительно небольшой гостиной. На окнах есть внешние металлические роллеты, которые немедленно опускаем. Оставляем узкие полоски неприкрытого стекла, чтобы проникал свет. Через такую не протиснется даже совсем маленькая птица. А та, что на наших глазах убила офицера, была размеров с ворону или около того. Командую отдыхать. Атака закончилась. Нужно использовать этот промежуток времени, чтобы прийти в норму. Противник может снова активизироваться ночью или на протяжении дня. К тому же сейчас мы в относительной безопасности. Вижу, как бойцы переглядываются между собой, пытаясь определить, кто и где будет спать. Удивляет Татьяна, внезапно взявшая за руку студента и потащившая в одну из спален. Анна, пожав плечами, отправляется во вторую. Руслан и Павел секунду смотрят друг на друга, после чего ренегат отходит к дивану в зале, а водитель отправляется следом за лысой девушкой. Усмехаюсь про себя. Интересный поворот, но это их личное дело. В голове всплывает мысль о Дыке, пытаясь отвлечься, переключаясь на анализ ситуации. Почему царь отступил? Кто-то умудрился уничтожить какое-то количество его птиц. Докладов об успешных попаданиях вроде не было. Может быть, ранили медведя или самого адаптиста, и он решил залечить раны, чтобы вернуться позже. Мотивация его нападения однозначно – месть, но все равно как-то не вяжется. Сначала наброситься с медведем, подставляясь под пули, потом бросить в бой свой воздушный козырь, а дальше резко свернуть все. Хотя, может, он и не планировал биться до конца, просто собирался нанести определенный ущерб. Инстинкта самосохранения никто не отменял. Было бы неплохо, окажись здесь синекожие, тогда у него оказались бы полноценные противники. Во всяком случае, точно лучше солдат-механиков. Переключаюсь на мысли о нашей стратегии в целом. Сейчас есть шанс закрепиться в Боре. Предположим, что все пройдет удачно и мы получим здесь базу плюс еще один стриптиз-бар. Что дальше? Набирать солдат, превращаясь в один из местных кланов, при этом теряя мобильность и становясь в разы более уязвимыми. Продолжать точечно подбирать людей в группу и действовать в прежнем ключе, так у нас даже плана толкового нет. Реагируем на текущую повестку дня. Да, выносим некоторых вперед ногами. И как сказал байкер, меняем политический ландшафт. Но какого-то продуманного плана, по которому все это реализуется, нет. Движемся от одной тактической выгоды к другой. Внезапно понимаю, что из комнат доносятся какие-то странные звуки. Подняв автомат, осторожно выдвигаюсь в зал, оглядываюсь. Павел спит на диване, звуки доносятся со стороны одной из спален. Подхожу чуть ближе. Судя по всему, Егор с Татьяной решили не терять зря времени, несмотря на усталость. Из соседней комнаты доносится только легкое похрапывание. Возвращаюсь на свое место, устраиваюсь в кресле. Сначала пробую вернуться к анализу, но потом просто концентрируюсь на том, чтобы не забивать голову мыслями. В ожидании проходит около 3 часов, когда я уже думаю о том, что можно поднять остальных, хрипит рация. Узнав голос, усмехаюсь. Байкер выжил и сразу вернулся к делам. Сообщает, что минут через 15 заедет в отель, просит спуститься вниз. Подтверждаю, что принял сообщение. Переместившись в зал, бужу Павла. Потом поднимаю Руслана с Анной. Насколько я понял, эта тройка более отдохнувшая, чем студент с Татьяной. Плюс успели поспать сейчас. Излагаю ситуацию. Вниз я отправлюсь один. Они пусть держат позицию здесь и будут на связи, готовые к любым неожиданностям. Убеждаюсь, что они пришли в себя и выхожу в коридор, отправляясь на лестницу. Впрочем, вниз спускаюсь слишком рано. Минут 7-8 приходится ждать. Наконец у входа тормозит авто, из которого на асфальт вылезает байкер. Заходит внутрь, тычет рукой в один из столиков в холле. Сам бухается на стул, рядом с ним же. Усаживаюсь рядом. Лидер механиков окидывает меня взглядом. Спрашивает: «Знаешь, что это за твари были? Твой парень кричал, что они как синие. Начал с мутантов. Значит, считает это более важным, чем атака последнего царя». Отрицательно качаю головой и отвечаю: «Он только понял, что их чипы отличаются от обычных. Но кто такие и откуда, не в курсе. Как и я. Вы же изучили тела, есть что-то интересное?» Он шумно выдыхает воздух. «Ничего сильно интересного. Кожа серая по всему телу. Лицо и шея были замазаны тональным кремом. Причем весьма ловко. В районе запястья каждой руки что-то вроде небольшой пневматической пушки, выстреливающей те самые дротики. У каждого их штук 15 в боекомплекте, но скорее всего они как-то формируются прямо в теле. Прочность и пробивная сила невысокие, но если судить по нам с тобой, валит с ног на месте. Желтые глаза, странная кровь, измененная челюсть, другое строение органов пищеварения. Но тут, чтобы разобраться, нужен полноценный специалист и лаборатория. У меня пока нет ни первого, ни второго, так что ограничусь общим заключением. Снова какие-то мутировавшие люди. Зачем только они аж к нам поперлись, я не понимаю. В этом я с ним согласен. Почему они решили добраться до Нижнего, мне самому непонятно. Решаю сразу уточнить. А что с атаковавшим город? Это же ушедший тогда из комплекса царь. Насколько я понимаю, байкер мрачно кивает. Думаю, он самый. Похоже, добрался до какой-то клиники, прообдетился и потом вернулся. У него в конце концов было, считай, трое суток на то, чтобы собраться с силами. И он этим временем очень грамотно распорядился. Делает паузу, выстукивая пальцами об стол какую-то мелодию. Я, собственно, поэтому и хотел поговорить. Мы же вызвали на помощь парней из Балахны. 12 человек ехало на автобусе сюда. Вышло с ними договориться. Он атаковал их транспорт на дороге. Выживших нет. Судя по следам, сначала медведь опрокинул автобус, а потом сам этот парень бросился в бой. Уделал их всех сталью, без огнестрела. Двое пытались убежать, но не смогли оторваться. Догнал и убил в лесу. Что интересно, своих ручных киберов в ближнем бою не использовал. По крайней мере, ранений от когтей на телах нет. Молчу. Думаю, если у выжившего аристократа появилась защита от электроразрядов, то у синекожих мало шансов. Они и так в основном без оружия ходят. И не факт, что могут развивать стандартные навыки. А тут противник, который, судя по всему, обходит их в скорости и непробиваемый для привычного им способа умерщвления врагов. Но сейчас меня больше интересует другой вопрос. Его и задаю собеседнику. А что требуется от нас? На несколько секунд заминается. Начинает осторожно излагать. Балахна запросила у нас поддержки. Они считают, что дальше этот мститель ударит по самому городу. У них есть оружие, но стандартные навыки могут развивать только те, кто не прошел апдейт в клинике. Да и то, после апдейта они плывут. Хорошо, если сохраняется часть от первоначального значения. Так что двигаться быстро они могут, но вот использовать оружие на ходу, с трудом. Делает короткую паузу, оценивающе смотря на меня, озвучивает вторую часть. Мы формируем группы для отправки в Балахну. Какое-то количество бойцов от нас и пара наемников из Нижнего. Хотел предложить и вам присоединиться к отряду. Дело в целом общее, но за вашу помощь мы заплатим. Стекло на машине залатаем, можем предоставить что-то еще из техники. Думаю, уничтожить последнего царя и в наших интересах тоже. Оплата – это тоже хорошо. Вот только я не совсем представляю, как с ним справиться. И с его птицами. Отвечаю. Принять участие в защите Балахны и охоте на выжившего мы можем. Но сначала нужно проработать план. Он кивает. Естественно. Вот, кстати, и те ребята из Нижнего, о которых я говорил. Можете все обсудить. Поворачиваюсь, окидывая взглядом заходящих в холл людей. Лицо идущей впереди девушки кажется знакомым. Напрягаю память. Лера, интерлюдия 5, ум 1478, второй день в пути, 55 часов, как я открыл глаза. Новое тело уже освоено, непривычно, никакого встроенного оружия, только руки и ноги. Отсутствуют даже датчики движения, зато слух крайне чуткий. Последние 24 часа я потратил на то, что пытался освоить разные модели человеческого оружия. Теперь более или менее управляюсь, как с огнестрельным, так и с холодным. Правда, все пришлось делать в движении. Колонна практически не делала остановок. Если двое суток назад, глядя в зеркало на корпус, слепленный из частей сразу доброго десятка разных моделей гражданских роботов и кое-где усиленный дополнительной броней, я был, мягко говоря, не впечатлен, то теперь изменил свою точку зрения. Новое тело позволяло многое из того, что не вышло бы в старом. Да, тут нет встроенного вооружения, но и ликвидация противников не зависит от объема оставшихся боеприпасов. Я могу уничтожать их голыми руками или рубить топором. Как объяснил Ярослав, меня обнаружили в сильно поврежденном состоянии. Как он считает, кто-то пытался разобрать корпус, думая обнаружить что-то ценное, или демонтировать оружие, но в итоге просто разворотил все настолько, что собрать назад было уже невозможно. К тому же, разочаровавшись в процессе, неудавшийся мародер еще и отыгрался, нанеся дополнительный ущерб. Хорошо, что не добрался до моих мозгов. Аналитический блок и все остальные системы на своем месте. Я могу думать, анализировать и полностью сохранил память. Так что я еще ум 1478. И ввиду того, что на случай провала миссии инструкции отсутствовали, могу полностью самостоятельно принимать решения. Либо тот, кто закладывал задачу, очень спешил, либо не слишком разбирается в специфике и тонкостях моей жизнедеятельности. Возможно, все вместе. Сейчас мы движемся на запад, с максимальной скоростью. Задачу, ради которой отряд с таким упорством пробивается к цели, мне объяснили только частично. Пораженные каким-то вирусом объекты ГЛОМС, которые необходимо исследовать. Более конкретно все факты обещали изложить позднее. Если я правильно интерпретировал эмоции Ярослава, он опасался выкладывать мне все данные разом, скорее всего предполагая мою негативную реакцию, но о происходящем вокруг мне рассказали. И если мой аналитический блок не ошибался, то Ярослав и семеро его соратников, входившие в небольшую группу, явно имели к этому отношение. Какое именно, станет понятно через какое-то время. Даже если они не расскажут, то я сам докопаюсь до истины. Глава 28. Девушка, впрочем, тоже выглядит удивленной. Подойдя, приземляется на стул. Рядом усаживается напарник, мужчина лет 40. Оба в черной форме, поверх которой разгрузки. У мужика за спиной вихрь, у девушки бесшумная снайперская винтовка, такая же, как у нас. Байкер, наблюдая за выражением наших лиц, озадаченно хмыкает, но что-то озвучить не успевает. Мышка первой начинает разговор. «Так ты выжил, значит? Я думала, так и сдох в лесах тогда». Поворачивается к лидеру механиков. Спрашивает, кивая на меня. «Это и есть глава бродяг, о которых ты столько говорил. Извиняюсь, конечно, но до какого ранга он смог добраться? 5-й, 6-й, это же, договорить не успевает. Перебиваю. Хочешь проверить? Выпускай клинки. Посмотрим, кто в итоге окажется жив». Пару секунд смотрит на меня. Что-то прикидывает в своей голове, откидывается назад и начинает говорить. «Убиваю я только тех, за кого платит. За тебя пока никто цену не назначал. Если тебе будет спокойнее, ты и правда слегка заматерел». Открыто усмехаюсь ей в лицо. «Ну а мы порой отправляем людей на тот свет бесплатно, исключительно из любви к искусству». Меряет меня взглядом. Снова что-то прокручивает в голове, но дальнейший диалог прерывает байкер. «Что вы знакомы, я уже понял. Хочу прояснить ситуацию. Мыши, наняты нами для выполнения конкретной задачи, как эффективные и надежные исполнители. Бродяги являются нашими союзниками. Нападение на них будет означать конфликт со всей нашей группировкой в целом. Я бы хотел, чтобы вы думали, как уничтожить цель, а не выпотрошить друг друга». А она с юмором подошла к названию своей группы. «Мыши», косится в сторону своего нанимателя, потом снова на меня. «Даже так, союзники. Ладно, как я уже сказала, бесплатно я не убиваю, так что с нашей стороны подставы не ждите». Байкер переводит взгляд на меня. По лицу видно, что ждет ответной реакции. Давлю раздражение внутри себя и отвечаю. «При отсутствии агрессии с их стороны, мы не станем атаковать первыми. Впрочем, если кого-то из моих людей спровоцируют, то я ни за что не ручаюсь». Глава механиков вздыхает, обводит нас взглядом. «Прошу запомнить, столкновения во время выполнения задачи нам не нужны. Если кто-то не сможет сдержать себя, лучше откажитесь сейчас, чтобы не создавать глобальных проблем». Лера растягивает губы в улыбке. «Я все поняла, никаких подколок, пока нежные души бродяг не расстроились настолько, чтобы руки потянулись к оружию. Буду держать рот на замке, говорить по делу и стрелять только по цели». Выдыхаю, расслабляюсь, отвечаю. «Первыми мы нападать не будем. Провоцировать их тоже». Байкер удовлетворенно кивает, поднимается из-за стола. «Пока можете обсудить взаимодействие и план. Я вернусь минут через 10 со старшим нашей группы, после чего нужно будет выдвигаться к Балахне». Закончив говорить, отходит в сторону и сворачивает в один из коридоров, скрываясь из виду. Лера провожает его глазами, после чего поворачивается ко мне. «Какие у вас идеи?» Бросаю взгляд на поджарого мужчину, который за все время встречи не проронил ни слова, сидит, как истукан, с автоматом за плечами. Он вообще соображает, где находится, или девушка его натиском с собой таскает? Она тоже замечает мой взгляд, усмехается, видимо, считает нужным объяснить. «Артур – идеал мужчины, говорит мало, стреляет метко, трахается крепко. Босс, здесь я, так что и говорить тебе придется со мной». Откинувшись назад, достаю все ту же помятую пачку сигарет и зажигалку, закуриваю, формулирую ответ. «Если цель сунется к Балахне, то мы выдвинемся к нему и ударим тяжелым оружием. Проблему с кибермедведем можно решить точно так же. Вот по поводу птиц вопрос открыт». Издевательски усмехается, уточняет. А как ты собираешься узнать, с какой именно он стороны? Засядет метрах в 40 от места атаки и все. Особенно если у него модификация против запаха стоит, или ветер дует по направлению к нему. Пожимаю плечами. Не рассказывать же ей о ноутбуке ренегата. К тому же я на 100% не уверен, что его техника способна определить направление, в котором нужно искать цель. Отвечаю. Если он объявится относительно недалеко от места атаки, мы его обнаружим. Вот если он будет на приличном расстоянии, то все будет сложнее. Какой вариант у тебя? Морщится от запаха сигаретного дыма. Излагает свой вариант. Когда атакует, накрыть все поражающим газом с задымлением. Птички, как и зверь, у него может и модернизированные по самое не хочу. Но сомневаюсь, что у них защищены глаза и легкие. Потом отыскать объект и навязать ему ближний бой. Одного ранения моими клинками обычно хватает. ХМ. Про газ я не подумал. Идея в целом неплохая. Вот только не факт, что яд в данном случае сработает. Озвучиваю свою мысль. Учитывая его ранг, я не был бы полностью уверен в том, что яд его точно убьет. Особенно быстро. Да и скорость у него точно выше твоей. Наклоняет голову. Улыбается. Уверен, что выше. Думаю, изучающе смотря на нее. Не могла же она подняться до уровня адаптиста? Или могла? Когда мы ее встретили в первый раз, там уже был, как минимум 5-6 ранг эволюциониста. Хотя сейчас уже сложно сказать, слишком давно это было. И ее скорость воспринималась с позиции обычного человека. Если посмотреть в таком ключе, то для них и я с 5-й ступенью имплантов в ногах, двигаюсь, как метеор. Так что по поводу ее ранга на тот момент, что-то определенное сложно сказать. Как и то, были у нее шипы или уже костяные клинки. У других эволюционистов я их пока не видел. В голове тут же мелькает мысль, что неплохо бы кому-то из группы обзавестись подобной модификацией. Отвечаю, что посмотрим на ее скорость, когда дойдет до дела. На этом успокаивается. Байкер возвращается через 10 минут. Представляет офицера группы механиков, которая пойдет с нами. Обсуждаем план. В итоге сходимся на атаке газом с последующим поиском цели и ее ликвидацией. Любым пригодным способом, вплоть до тяжелого вооружения. Техническую часть операции обеспечивают механики. Боевой отравляющий газ, который отыскался в одном из арсеналов, противогазы, собственно само тяжелое оружие. Обсудив детали, расходимся, договорившись встретиться у входа и выдвинуться через 20 минут. Поднявшись наверх, пересказываю содержание разговора остальным. Егор с Татьяной уже поднялись и сейчас расположились на диване в гостиной. Руслан, услышав о технике в качестве награды, сразу же уточняет, что будет за автомобиль, или может что-то еще. С досадой понимаю, что этот момент я у байкера не уточнил. Слишком выбила из колеи неожиданная встреча с Лерой. О ней тоже выкладываю весь имеющийся пакет информации. Что, как и почему. Приказываю по возможности удерживаться от конфликтов, атаковать только в крайнем случае. Но если покажется, что она готовится прикончить кого-то из наших, не медлить. Проверяем оружие и экипировку. Выдвигаемся вниз. Там уже ждет группа механиков во главе с офицером, который представился ключом. Позывной чуть странный, но у меня самого не лучше, если посмотреть со стороны. Мышка со своим мужиком тоже на месте. Разбираем снаряжение и оружие. На каждого по противогазу и 10 газовых гранат. Каждая покрывает территорию радиусом в 15 метров, закрывая ее облаком газа. Одного десятка хватит, чтобы перекрыть солидный кусок пространства. Противогазы из числа новых моделей практически не перекрывают обзор и не мешаются. Из тяжелого вооружения забираем себе 5 РПО и 2 одноразовых гранатомета с бронебойными боеприпасами. Закончив, рассаживаемся по машинам. Группа байкера выдвигается на их бронированном внедорожнике, Лера с напарником на обшитом броней седане. Мы загружаемся в свое авто. Замечаю, как девушка оценивающе проходится глазами по моим людям. Ненадолго задерживает взгляд на Анне с ее лысой головой, где виднеются куски розовой кожи. Рассевшись по машинам, отъезжаем. Первыми идут механики, вторыми мы, третьими – мыши. На мосту нас ждет БМП, которая в ходе операции должна выступать мобильной огневой точкой. Сомневаюсь, что бронетехника реально поможет, но, видимо, байкеру так спокойнее. Пока добираемся до моста, узнаю у Павла, способен ли он определить местоположение чипа, от которого получает слепок. Когда он подтверждает, озвучиваю задачу, подобрать укрытие и держать ноутбук открытым. Как вариант, можно использовать наш внедорожник. Птицы вряд ли смогут пробиться внутрь, а от более крупных целей мы его прикроем. Для защиты выделяется Татьяна. В случае, если он будет размещаться в машине, то к ним прикрепляется и Руслан. Ударная группа, мы с Егором и Анной. После обнаружения цели, необходимо занять позицию на безопасном расстоянии и накрыть огнем из винтовок. После обездвиживания, ударить РПО и гранатометом. Ключевой момент – не приближаться вплотную и не вступать в ближний бой. В случае критичной угрозы – отходить, не геройствовать, никакого излишнего риска. Мы согласились помочь с выполнением задачи, но не собираемся там умирать. Проезжаем мост, на котором место во главе колонны занимает БМП. Дальше проезжаем через Нижний, вывернув на Р-152. Минут через 20 уже выезжаем из города. Еще около 15 занимает дорога до Балахны. По словам байкера, они оставили в городе небольшую группу своих людей, выступающих в качестве своеобразного форпоста и узла связи. Как выяснилось, у механиков тоже имеются радиостанции, позволяющие держать связь на приличном расстоянии. Одна из них в Балахне. Собственно, за счет этого синекожие и выдвинулись настолько быстро. Когда подъезжаем, размышляю, а действительно ли царь все еще где-то рядом. Насколько я понимаю, он благополучно переправился через Волгу и наверняка сможет сделать это еще раз, то есть прямо сейчас может подбираться к Бору. Впрочем, такая тактика имеет смысл только в том случае, если численность сил противника сильно ограничена, и он будет перебрасывать их из одной точки в другую, не зная, где ждать атаки. А в Боре сейчас немало солдат. Плюс, я думаю, лидер механиков уже взял на вооружение идею с газовыми гранатами и расставил снайперов. Так или иначе, при следующей атаке его бойцы будут знать, чего ожидать, и дадут более серьезный отпор. В голове появляется мысль о вариантах модификации представителей животного мира. Если царь смог задействовать птиц, то это означает возможность провернуть нечто подобное с иными совсем неочевидными животными. Представляю себе киберзмею или стаю кровожадных киберзайцев. Что еще хуже, рой киберпчел, хотя последних вряд ли выйдет модифицировать. А там, как знать, впереди что-то мелькает. Подняв глаза, вижу летящую кувырком БМП. Наверху бьет пулеметная очередь. Внедорожник механиков резко тормозит, останавливаясь посреди дороги. Кричу: «Проезжай, останови дальше, 30 метров, минимум». Руслан косится на меня, но выполняет приказ и объезжает черный джип сбоку. Метров через 30 бьет по тормозам. Рядом проносится седан мышки, уносясь дальше к Балахне. Вижу движение в лесу справа и выдаю еще один крик: «Трогай». Мы как раз успеваем дернуться, когда громадная туша делает бросок к машине. Проносится у нас за спиной. Павел снова бьет очередью из пулемета. Отдаю приказ надеть противогазы. Сам тоже натягиваю его на лицо. Снова тормозим, проехав еще 20 метров. Вижу, как из опрокинутой БМП через кормовую дверь пытается выбраться человек. Из внедорожника выскакивают четверо солдат, занявших позиции. У двоих в руках автоматы, еще у пары винтовки. В воздухе мелькает пара гранат, и воздух быстро заполняется белыми клубами. Матерюсь. Они только что пустили в ход единственный козырь, бывший у нас в рукаве. Приказываю сдать назад. Когда едем, вижу мелькнувшую внутри тумана медвежью тушу. Грохает одна из винтовок, звучит автоматная очередь. Сразу же за этим слышится полный боли вопль, который слышно даже в салоне машины. Бросив взгляд наверх, вижу как минимум двух птиц. Открыв дверь, бросаю газовую гранату. Сзади еще одну наружу отправляет Анна. С левой стороны свою выбрасывает Егор. Через несколько секунд выбираемся наружу. Павлу отдаю приказ переместиться за ноутбук. Нам нужно направление. Калибр 7,62 все равно не наносит медведю видимого ущерба. Руслана тоже оставляю внутри автомобиля. На случай, если придется экстренно срываться с места. В районе внедорожника механиков снова бухает винтовочный выстрел. Оглядываюсь вокруг, но движения пока не вижу. Появляется мысль, что противник мог отступить, но через секунду замечаю движение. Для своего размера кибермедведь мчится чрезвычайно быстро. Вскидываю винтовку, целясь в морду. Жму на спусковой крючок, но в последний момент он виляет в сторону, и пуля то ли уходит в никуда, то ли попадает ему в бок. С другой стороны автомобиля гремят еще два выстрела. В итоге медведь не врезается в нас, а по сути только цепляет машину, разворачивая ее. Едва успеваю отскочить в сторону, избежав столкновения с бронированным бортом. Рядом грохает винтовка. Поворачиваю голову. Анна, которая выжидала все это время, выпустила пулю, когда киберзверь проносился мимо нас. Изнутри машины доносится крик Павла: «Есть!» Глава 29. Наклоняюсь к салону. Вижу, что парень тычет в экран ноутбука. Смотрю туда, но ни хрена не понимаю. Павел, похоже, это тоже осознает и просто показывает пальцем в лес с водительской стороны. Кричит: «Метров 50». Внимательно смотрю в направлении, куда указывает его палец. По диагонали от нас. Полсотни метров вглубь. Мозг в бешеном темпе пытается осмыслить расклад. Умчаться дальше в балахну, потерять преимущество в виде газовых гранат. Царь их обязательно учтет при следующем столкновении. Атаковать сейчас, с трудом себе представляю использование РПО или гранатомета в чащобе. Остаются винтовки. Не факт, что их убойной мощи хватит. Определяюсь. Долго стоять тут и ждать тоже нельзя. Отдаю приказы. На дорогу и обочину летят новые гранаты. Забрасываем их же максимально далеко в лес. Со стороны перевернутой БМП доносится несколько длинных очередей. Судя по всему, выпущенных наугад в лес. Как только туман заволакивает все вокруг, вместе с Егором и Анной бежим в лес с винтовками в руках. Сзади слышится удар металла о металл. Оглядываюсь, но с такого расстояния уже ничего не разобрать. Предполагаю, что одна из птиц промахнулась при атаке, врезавшись в крышу автомобиля. На дороге снова слышатся автоматные очереди и грохает выстрел винтовки. Влетаем под деревья. Если изначально я бегу с остальными на одном уровне и даже вырываюсь вперед, то, задействовав повышенную скорость, оба оставляют меня позади. Так что, в момент, когда мне только открывается обзор на противника, они уже занимают позиции. Смещаюсь чуть ближе и падаю на землю, упирая сошки винтовки в землю. С такого расстояния не должен промахнуться. Тем более, что цель стоит неподвижно. Царь просто застыл около старого дерева с закрытыми глазами и слегка шевелит губами. Видимо, поэтому модификация с наличием ручных киберов и не пользовалась большим спросом. Сложно руководить сразу целой группой бойцов, особенно при ручном управлении. А без него, как я предполагаю, эффективность их действий снизится в разы.